История четвертая. Все не то, чем кажется. Часть десятая. Ш-ш-ш. Странные шипящие звуки доносились не издалека, как можно было подумать поначалу, а откуда-то поблизости. Змея? Маловероятно. Что ей здесь делать, в теплой постели? Нет, это что-то другое. Ш-ш-ш. Как же неохота вставать. Еще 5 минуточек. Между тем, неизвестный источник шума вел себя на удивление спокойно. Не нарастал и не удалялся, просто шероховато, с придыханием, продолжал тихонько напоминать о своем существовании. И чудилось в нем нечто теплое, обволакивающее, гипнотически манящее. Даже ассоциация сама с собой подходящая подобралась. Он словно успокаивал, как мама в детстве, когда коленку разобьешь и ревешь дурниной. Не столько от боли, сколько от обиды, за то, что игры с друзьями прерваны, и из страха перед кусучей зеленкой, которые неизбежно намажут соднящую рану. Ш-ш-ш. Да что же это такое? Иванов, с трудом преодолевая великое сопротивление сна, начал открывать глаза, чертыхаясь про себя и даже немножко злясь. Очень хотелось еще понежиться, почувствовать себя обленившимся, прикорнувшим на солнышке котом. Если бы не это загадочное шипение, спал бы и дальше, ни на что не обращая внимания. Может, прокладка на смесителе в кухне прохудилась и теперь тонкая струйка воды бьет точно в мойку? Похоже. Надо пойти и посмотреть, а не то Машка весь мозг исклюет за бесхозяйственность. «Очнулся!» Раздался мужской, низкий басовитый голос с хрипотцой прямо над головой. «Молодец! Да ты не ленись, распахни очи!» «Чудной кран!» «Говорящий». «Ш-ш-ш. Ну, давай, Сергей, давай. Сколько можно, как порося, в грязи валяться?» «Придется вставать. Нафиг такие перемешанные с реальностью сны». Легкий шлепок по щеке. Еще один, по другой. Снова. Это кто же так заботится его пробуждением? Рука холодная, жесткая, однозначно не Машкина. Кого еще принесло? «Иванов!» Вместо привычного уже шипения зазвенело в голове. «Просыпайся! Хватит бездельничать!» От неожиданно знакомого голоса глаза раскрылись окончательно, а тело попыталось вытянуться во фронт. Над инспектором склонился Фрол Карпович с собственной персоной, зачем-то упершийся своей правой рукой в Серегин лоб. «А он что здесь делает? И почему Антон отмалчивается? Или уже получил пистон в одно место за служебное нерадение?» Иванов попытался вскочить, но тело сразу же свело в приступе боли, а тяжелая рука шефа, удерживающая, легла ему на грудь. «Ш-ш-ш», прошипел боярин, и до Сергея дошло. Это он его так успокаивал, берег от резкого пробуждения. Получилось не очень, если честно, но уж как вышло, так и вышло. «Лежи! Рано тебе пока вскакивать!» Глаза выхватили кусок серого мрачного неба, на лицо упали несколько тяжелых холодных капель. Какая же это постель? И тогда инспектор вспомнил все. И голема, и умирающего друга, и свой последний замах печатью. Он снова дернулся. «Да лежи ты! В порядке твой приятель-собутыльник, если ты это хочешь знать. Занимаются им сейчас. Плох, но выкарабкается, сдюжит». Непривычно по-отечески, тепло смотря в глаза подчиненного, принялся отвечать на невысказанные вопросы Фрол Карпович. «И злыдня беглого вы одолели, хоть и бестолково». «Мы не...» — попытался парень выдавить из себя оправдание. «Да знаю я», — раздосадованно перебил шеф. «Получилось так. Выбронить бы вас как следует за опущение, чина вашего недостойные, но не буду. Сами выводы сделаете. Я в 12-м годе под Смоленском тоже так вот ухитрился вляпаться. Разъезды наполеоновские вокруг города кишмя кишат, а армия к обороне готовится. А мы в Москву тайно архиерейский образ сопровождаем с грузом весьма ценным. Из охраны полудюжина казачков. Смех один. Народец кругом бунтует, помещиков топоры, любого в форме, нашей аль нет, на вилы. Деревенские дурные попы антихристом всех да и котки пугают. Это потом хоть как-то организовались. А тогда срам один, а не война. И вот зашли в одну деревеньку, дворов на 20. Пустую. Ни курицы, ни коровки. Ну, не удивились. Прятался народец в лесах. Понимал, что всю живность на корм войску задарма пустят, а баб не по разу перепортят. И пошел я тогда в один домишко на отшибе. Дрянь, а не строенницы. Даже по тем бедным временам. Не понравился он мне. Чем, по сию пору не знаю. Проверить решил. Дойти не успел. Из него нежить повалила. Да всякая. Злющая, голодная до человечины. Много ее тогда круг войск крутилось. Любит она смертушку. И что делать? Казачки сами в суевериях непроходимых пребывали. Боязно им. Обозные, сплошь духовные лица, к мордобитию и прочим ратным премудростям непривычные. Оставался лишь я, грешник, да товарищ мой по службе. 7 душ мы тогда не уберегли. 7! Резко закончил боярин. И все как у вас. Подозрения были, а уверенности не было. Мне Элла о твоих мыслишках поведать успела, пока ты в бессознательности валялся. Как она? Не сдержался Сергей. «Нормально. Она меня и вызвала, пока вы тут с големом ратоборствовали. Позвонила. И тайность раскрыла. Так что, Иванов, цени бабу. О знакомстве со мной упоминать не любят. Боятся». Инспектор промолчал. Похоже, Фрол Карпович пока не в курсе исповеди ведьмы и того, что ему известно немножко больше, чем думает шеф. Ну и хорошо. Парень уже сообразил, что начальник сейчас своей собственной печатью приводит его в чувство. А если так долго держит служебную метку на голове, значит, досталось ему от Тоуча крепко, иначе бы уже вполне мог скакать молодой антилопой. Ладно, мелочи. Главное, живой. Бабка нашлась, чувствуя с каждой секундой все большее облегчение и, начиная замечать, что лежит прямо в грязи, задал еще один вопрос Иванов. Борода Карповича раздвинулась в улыбке. «Да, живая. Ее твоя полюбовница сейчас к машине ведет». «Да лежи ты!» — рыкнул он в ответ на инстинктивную попытку подчиненного повернуть голову в сторону дороги. «Налюбуешься еще». На душе у Сереги стало легче. Антон под присмотром, с ним все будет в порядке. Бабулю нашли, Элла цела и под раздачу не попала. Тоуч, где ему и положено. А Салимова? С ней что? И какими сгустками он по голему лупил? «Фрол Карпович!» Не сдержавшись, решил прояснить для себя все непонятности инспектор. «Там еще женщина была». Боярин пожал плечами. «Я не видел. Может, сбежала, может...» «Не до нее сейчас. Потом разберемся. Лежи, не мешай». Но Иванов продолжал упорствовать в своей жажде знаний. «Я хотел спросить». «Вечером». Жестко оборвал его шеф. Затем, ничего не объясняя, взял своими жесткими пальцами лежащего за подбородок, бесцеремонно покрутил его голову вправо и влево. Удовлетворенно хмыкнув, объявил: «Будь на связи!» И растворился, словно его тут и не было. «Вот зараза!» – подумал Сергей. «На самом интересном месте!» Но такие мысли роились в его голове не со зла, а от неудовлетворенного любопытства. Парень прекрасно понимал, что сейчас у начальника полно других забот, более важных, чем болтовня с говорливым подчиненным. Придется ждать вечера. Встать на ноги оказалось гораздо проще, чем Иванов думал изначально. Тело болело, не без того, но, похоже, ни один жизненно важный орган не пострадал. И общее самочувствие стремилось к отметке терпимо. Покряхтывая, первым делом подошел к застывшему статуе голему. Поскреб ногтем оплавленную грудину, обошел по кругу, после чего равнодушно толкнул теперь уже неопасного болвана рукой. Тот лениво, словно в замедленной съемке, закачался, будто пьяный, а потом картинно с линцой упал на бок, после чего глухо, буднично раскололся на несколько частей. Сергей, глядя на останки искусственного болвана, недоумевал. По всем канонам ему, как положительному герою, сейчас положено презрительно пнуть поверженного врага ногой, возможно, даже попрыгать на нем, круша в мелкие кусочки это обезьяноподобное творение. Но ничего подобного делать не хотелось. Вообще не хотелось. И чувства победы тоже не было. К внутренним, запутанным ощущениям, как ни странно, больше всего подходило выражение «усталость после трудового дня». Словно две смены отпахал. Чудеса, да и только. Или он герой неправильный какой-то. Ничего, природа и сама с этим колдовским отродьем разберется. Дождиком размоет, ветром распылит. Ого! Взгляд снова устремился к небу. А капельки-то все гуще. Дело ливнем попахивает. «Сережа!» Донеслось издалека. «Сергей!» Инспектор обернулся на крик. У машины, зябко переминаясь с ноги на ногу, призывно размахивала обеими руками ведьмочка, чем донельзя напоминала разминающуюся перед матчем черлидершу. «Понятно, зовет уезжать отсюда». «Сейчас!» – проорал парень в ответ и, обернувшись к зовущей спиной, направился в сторону развалин, с интересом выглядывая место, в которое угодил сгусток загадочной субстанции при его промахе. Варианты названия этого «нечто», конечно, уже появились в голове у Иванова, однако он предпочел не делать скоропалительных выводов и для начала проконсультироваться у специалистов. Да хоть у той же Эллы, наверняка ведь знает, как эта штука называется. А не знает, по книжкам разберется. Подошел, забрался на внушительную груду ломаного шлакоблока в одном из проемов. Вроде бы сюда угодил, но это не точно. Да нет, сюда. И куча посвежее, покрупнее, и осколки еще грязью не покрылись, совсем свеженькие. Что еще? Оплавленных следов нет, а Тоуч спекся как миленький. Почему? Может, мощность сгустка падает обратно пропорционально расстоянию? Интересно. Спустился в напрочь замусоренные развалины коровника. Походил, посмотрел. Нашел место, где Тоучу новое тело создавали. В более-менее чистом углу лежало несколько одинаковых кучек местных стройматериалов, уже знакомых по подвалу на даче. Все то же, только клея не было. Грязью обошлись. Там же подобрал скромный женский шарфик бледно-желтого цвета. Сунул в карман. Следов Салимовой не нашлось. Да и черт с ней. Потом поймаем, если нужно будет. Никуда не денется. Решил про себя инспектор, которому неожиданно быстро осточертело бродить в промокшей, грязной, тяжелой одежде среди кусков обвалившейся крыши, ветхих стен и обломков досок с торчащими из них в великом множестве гвоздями. Выбравшись наружу, он почти побежал, морщась от сырого ветра к машине, у которой уже вовсю приплясывала от нетерпения Элла. «Давай скорее!» – нетерпеливо потребовала девушка, едва Сергей добрался до автомобиля. «Садись, бабулю домой отвезти надо! Устала она!» Ольга Матвеевна действительно выглядела неважно. Заботливая внучка бережно усадила ее на заднее сиденье, где старушка и заснула, слишком истощенная калейдоскопом пережитых за сегодня событий. Да и разморила пожилую ведьму в прогретом автомобиле. «Ага, сейчас!» С готовностью согласился инспектор, начав доставать из собственных карманов всяческую житейскую мелочь и складывать ее на капот. Быстро покончив с этим делом, Сергей, сохраняя деловитое молчание, сосредоточенно принялся раздеваться, чем донельзя огорошил Эллу, смотрящую на такое внезапное зрелище с приоткрытым ртом. Первым на землю полетел пиджак. Встав на него ногами, парень аккуратно стащил обувь, стянул джинсы, затем обулся обратно. После, подумав, снял и водолазку. Оставшись лишь в трусах и ботинках, он, постукивая зубами от промозглой погоды, пулей подбежал к машине и запрыгнул в салон, где сразу же натянул свою куртку и направил на себя горячий воздух из автомобильной печки. «На капоте!» Приоткрыв на секунду окно, крикнул инспектор подружке, впавшей от увиденного в легкий ступор. Девушка послушно сгребла Серегин хлам, после открыла багажник, извлекла большой пакет и с видимым усилием, поднимая отяжелевшие от влаги и грязи вещи, сложила их внутрь. Затем убрала раздутый, не слишком чистый пакет обратно. Только после этого она уселась на водительское место. «Ты в стриптизера переквалифицируешься?» Давя рвущуюся наружу смешинку, поинтересовалась Элла. «Нет, я абсолютно не против и даже немножко за. Но начинать новую трудовую деятельность посреди поля – явный моветон. Суслики не оценят, да и подучиться бы тебе надо». «Ха-ха, угадала. Почти», – буркнул Иванов, кутаясь плотнее. «Все вещи в грязи настолько, что им один путь – на помойку. Да и порвались мои тряпки изрядно, пока мы с этим деятелем отношения выясняли. Так какой смысл ехать в них домой, где им один черт дорога на помойку? И тебе потом полную химчистку салона оплачивать? Не нужно мне такого счастья. Лучше где-нибудь по ходу остановимся, купишь мне самые простые штаны. До дома дойти, и нормально. Все дешевле выйдет». Девушка не нашлась, что ей ответить на такую практичность, и вместо скабрезной шуточки, так и просящейся с языка, заботливо поинтересовалась. «У тебя размер какой? Я в поселке магазин видела. А вещи я отстирать попробую. Жалко, хорошие». Брюки удалось купить в поселке. Самые обычные, из грубоватой, отдающей казенщиной ткани. Однако инспектору эти тонкости были глубоко до одного места. Он весело, не покидая салона, натянул покупку на ноги, застегнул пуговицы и почувствовал себя гораздо уютнее. Но не привык Серега без штанов щеголять. Баня, собственная квартира и пляж не в счет. Элла при этом долго вздыхала, чисто по-женски, сомневаясь в уже сделанном выборе, однако быстро успокоилась после скользь брошенной парнем фразы. «Хорошие штаны, чистые, размер вполне подходит». Улыбнувшись скупой похвале и еще раз пообещав выстирать сложенные в багажнике вещи, она переключила свое внимание на Ольгу Матвеевну. Убедившись, что бабушка по-прежнему спит на заднем сидении и с ней все в порядке, ведьмочка наконец-то решилась приступить к расспросам, буквально выворачивающим наизнанку ее любопытную душу. «А я и не знала, что ты колдун, мой хороший!» Нейтрально, как ей казалось, сказала Элла для затравки. «А мне говорил, что неинтересно тебе это занятие!» Иванов, крутивший в руках пачку сигарет и не решавшийся закурить в чужой машине, ответил, чуть усмехнувшись. «Удивляешь. Я думал, ты мне сейчас мозг начнешь выедать десертной ложечкой по поводу Ольги Матвеевны. Мол, так и так, подверг опасности и виноват кругом. Может, и скандал закатишь для самоуспокоения». Ведьмочку непритворно передернула. Она, нехорошо сощурившись, уже открыла было рот для гневной отповеди, но сдержалась, не произнесла ни звука. Замерла, думая о чем-то своем. Потом все же закрыла рот. Потом снова открыла и стала делать глубокие, с задержкой, вдохи-выдохи. Сергей не мешал, ждал, пока девушка успокоится. У него тоже имелась масса вопросов, однако прояснить этот скользкий момент он считал необходимым именно сейчас, до основного разговора, чтобы потом не пришлось всю дорогу уничиженно оправдываться в собственной недальновидности. А в том, что вопросы из раздела «Да как ты мог?» или «А о нас ты подумал?» будут, он не сомневался, потому как они вполне логичны и, нужно признать, небезосновательны. Потому и решил инспектор, что лучше сработать на упреждение, первому произнести неприятные слова и предложить разобраться. Так проще, вернее и спокойнее для психики. Хитрость подействовала. Элла, отдышавшись пару раз, обожгла его взглядом, однако истерить не посмела, ограничившись лишь жестким, негромким заявлением. «Сережа, давай на эту тему потом поговорим. Я тебя не виню, понимаю, но для выяснения отношений не то место и время. И да, я все равно злая на тебя за бабушку. Она ведь...» Дыхание у нее сперло так, что пришлось прокашляться. «Пострадать могла. Если бы не вы, может, и не случилось бы ничего». «Может», — согласился, не видя смысла спорить с очевидным, Иванов. «Вполне. Но случилось, как случилось. Сам не в восторге. И мне очень, к примеру, интересно, как Ольга Матвеевна в этом позабытом коровнике оказалась. Очень интересно. Так что знай, придется ее опрашивать. Не сейчас, естественно. Сейчас. А куда ты сейчас?» Уводя беседу в сторону, решил уточнить парень. «Домой или в больницу?» Девушка, понемногу возвращая себе привычное хладнокровие и зорко следя за дорогой, ответила. «Домой. В больницу вроде бы не надо. Я бабулю осмотрела, ей покой нужен. Травы некоторые попить, пару растираний сделать. А ты куда?» Иванов отозвался без раздумий. «Да тоже домой. К себе», — сразу уточнил он. «Переоденусь, помоюсь и стану вызова от шефа ждать. Обещал вечером связаться. Заодно и про Антона новости узнаю. Карпович сказал, что он в норме, но мало ли. Кстати, ты зачем его вызвала? Раскрылась ведь. Неужели думаешь, будто он ни о чем не догадался?» Ведьма равнодушно пожала плечами. «Мне плевать, догадался он или нет. Хватит с меня этих игр. Спросит, так и скажу, а потом пусть делает, что хочет. Я решений своих не меняю. Выбор сделан». «Да это понятно», — отмахнулся инспектор. «Ты девчонка упертая. Сказала, значит, так и будет. Спорить не стану. И ты мне так и не ответила. На кой ляд так рисковала? Зачем начальника моего вызвала?» В этот момент они как раз проезжали мимо по сию пару стоящих с радаром правоохранителей. Те машину узнали и в некоторой степени даже издевательски помахали руками в виде приветствия. Иванов в ответ показал им язык, но тут же устыдился своего мальчишества. Элла заулыбалась. Маленькая пантомима явно подняла ей настроение. «Когда тот человек искусственный к вам навстречу вышел, я за смартфоном полезла. Хотела на камеру заснять». И, словно оправдываясь, добавила. «Интересно ведь. Голем. Настоящий. Да я о них только в книжках читала, да и те попадались исключительно фантастические. Про миры меча и магии или прекрасных принцесс с властными властелинами. Только пока я в сумочке ковырялась, вы стрелять начали. Перепугалась до ужаса. Не от самих выстрелов, а от неожиданности. И от того, что истукан этот черномазый не падал». На лице парня сама собой нарисовалась горькая усмешка. «Мы сами чуть в штаны не наделали, когда сообразили, что ему наши пули, как мертвому при парке в банный день». Ведьмочка часто закивала головой. «Да-да, достала смартфон, а снимать уже и нечего. Я как увидела, что голем, на гиббона похожий, другу твоему руку оторвал, чуть заикой не сделалась. Никогда бы не подумала, что так можно. От страха и Фрола Карповича набрала. Он мне оставлял свой контакт». Вот вроде бы и правильно говорила девушка, правдоподобно. Однако что-то не вязалось в ее рассказе. Что-то очевидное, простое и почти понятное. И Иванов почти сразу догадался, что именно. «Элла, оставь байки про бабьи страхи на потом. На самом деле, зачем ты шефу позвонила? Извини, в сомнениях я по поводу твоей впечатлительности». К удивлению, ведьмочка расстроилась от такого заявления, причем искренне. «Дурак!» Бросила она в сердцах и мельком оглянулась. Не разбудили ли они своей болтовнёй Ольгу Матвеевну? Убедившись, что нет, продолжила. «Ну, догадливый. За тебя я перепугалась, за бабулю. Когда увидела, как та тварь Антона в воздухе держит, словно куклу старую, поняла, можете не разойтись. И шансы у тебя, милый, скажу откровенно, мизерные были». «Нет», — поправилась она. «Я не сомневаюсь в твоей смелости и опыте, но вы мне дороги. И рисковать близкими мне людьми я, извини, пока не готова. Потому и набрала Фрола Карповича. Он сразу примчался, только я про Антона сказала». Парню стало завидно. «Ишь ты, тут сутками внимания от начальства ждешь, а ей с первого раза отвечает». Досадливо промелькнуло в голове. «Ну и ладно». Что потом было? Выбросив глупости из головы, продолжил прояснять обстоятельства недавних событий инспектор. «Потом?» – переспросила ведьмочка и тут же сама себе ответила. «Потом ты в голема силой выстрелил. Попал. Тот замер, а ты к другу побежал. Я издалека видела ваши разборки, могла что-нибудь и пропустить. Фрол Карпович к вам бросился. А тебя болван этот ударил. Даже мне от одного вида больно стало. Ты его снова силой приложил. Я тебе кричать стала, чтобы ты в сторону отбежал. Твой начальник уже совсем рядом был. Извини, не могу связно говорить. Эмоции». Внимательно слушавшему Сергею невольно вспомнился непонятный крик «Сережа», показавшийся в момент драки с Тоучем обычной галлюцинацией. Оказывается, нет, было такое на самом деле. Элла же продолжила говорить, честно описывая недавнее сражение при коровнике. «Потом ты встал, попробовал голема по голове ударить и упал. Почему, я не поняла». «Шип», — снова подумалось Иванову. «Чертов шип из груди ублюдка». «Потом снова упал, даже подняться не успел. И промазал вдобавок, когда в очередной раз попытался силой черного достать. Прямо в стенку коровника, будто снаряд пушечный. Я такое видела, когда нас от школы в военную часть возили и издалека артиллерию показывали. Страшно. А Фрол Карпович уже совсем рядом был. Быстро бежал, хоть и старенький». Тут девушка замолчала, активно вертя головой по сторонам. Автомобиль выбирался со второстепенной на по-прежнему оживленную трассу. Заговорила она только, когда их автомобиль влился в поток и покатил в сторону разворота. «Ты вскочил, прыгнул на голема, а он тебя по голове рукой. Думала, убил. Он ведь так и стоял, почти не шевелясь, а вот рукой двигал. Это, наверное, хитрость такая была. Тут и начальник твой подбежал, печатью махнул, и все. Даже не верилось поначалу. Я к тебе бросилась, а Фрол Карпович как раз друга твоего развоплотил, ругая его, на чем свет стоит за дурость, и к тебе перешел. Меня не подпустил, успокоил только, что живой ты, и велел осмотреться. Ну, я бабулю искать побежала». Иванов поднял руку в восстанавливающем жесте. «Тут подробнее рассказывай, где нашла?» «В коровнике, как ты и подозревал. Сидела у стеночки, усталая. Меня еле узнала». «А еще кто-то был?» – нетерпеливо уточнил парень. Элла задумалась, чуть закусив губу. После уверенно ответила. «Нет, никого не видела. Или спрятался, или сбежал. Я сильно не рассматривала, ты уж прости, не до того мне было». Инспектор задумался, вспомнил о находке. «А у Ольги Матвеевны желтый шарфик имелся?» Ведьма отрицательно, даже немного возмущенно покачала головой. «У бабушки такая безвкусица? И почему именно желтый?» «Значит, Салимова Агиля Рахимовна все же там была. Или кто-то другой. Тогда где он, этот кто-то? Куда делся?» Именно эти простенькие выводы и не давали успокоиться Сергею. Бередили душу чувством неудовлетворенности, незаконченности дознания. Известие же о том, что Тоуча не он победил, а шеф, затронуло мало. Какая разница, кто именно паскудника спеленал? Не за медали же старались. К тому же у них не индивидуальный спортивный зачет по очкам. Они ни с кем не соревнуются и никому ничего не доказывают. Сделали, и ладно. Но вот шарфик, сволочь, никак не шел из головы. «Нашел в развалинах», — честно признался парень. «Думал, ваш. Ладно, опустим пока. Потом владельцем займусь. Расскажи, что дальше творилось». «Да ничего особенного. Довела бабушку до машины, усадила, потом снова к тебе побежала. Ты без сознания лежал прямо в грязи, а Фрол Карпович свою руку на твоей голове держал и ругался, причем на самого себя. Знаешь, мне показалось, что он очень расстроен был. Так вот, только я приблизилась, он на меня шикнул, чтобы орать не вздумала, и расспросил, как дело было. Я рассказала. А потом твой шеф велел мне к машине идти и рядом с бабулей быть. Сказал, что ты скоро сам придешь. Да так глазищами зыркнул, что я ослушаться не посмела. Подобрала ваши пистолеты из грязи». «Револьверы», — автоматически поправил Иванов. «Что? Револьверы? Да какая разница?» В сердцах отмахнулась девушка, не видя принципиальных различий в мужских игрушках. «Принесла их, в багажник положила. Заберешь потом. Подождала немного, а там и ты встал. А начальник твой исчез. Дальше знаешь. Путанно рассказала, да? Не умею я красиво говорить. Волнуюсь очень». Сергей поспешил успокоить ведьму. «Нормально рассказала, понятно. А за соблюдением литературного слога пусть писатели с журналистами следят. Хотя и среди них мастеров изящной словесности днем с огнем не сыщешь. Перевелись почти. Не заморачивайся. Суть ясна, остальное мелочи». Машина уже катила по проспекту, тому самому, по которому они совсем недавно выезжали из города. «А теперь поведай мне, Сереженька, где ты силой управлять научился?» Не забыла напомнить о своем любопытстве Элла. «В первый раз ты с тем и ловко сбрился, но теперь я с тебя не слезу. Признавайся, а не то укушу». Со смехом попробовала напугать она. Иванов не растерялся. «За где укусишь?» «За где получится», – парировала девушка. «Ну?» «Хороший вопрос, хоть и безответный». «Я не знаю», – честно признался инспектор. «Действительно не знаю. Оно само». «Ага, от сырости», – не поверила девушка. «Сказки не рассказывай. Я о чистой силе только от бабули слышала, да и то больше в сказочном разрезе. Редкое умение долгого обучения требует знаний многих. Признавайся, и не вздумай мне опять тень на плетень наводить». Пачка из рук парня никуда не делась. Так и ехала, вращаемая между пальцев наподобие чёток. При одном взгляде на нее курить захотелось неимоверно. Борясь с соблазном, Сергей поднял картонную, мятую в углах крышку и с наслаждением, аж ноздри затрепетали, втянул в себя запах табака или того, что под видом табака забивали в бумагу с фильтром. Вроде полегчало. «Говорю же тебе, не знаю. Впервые со мной такое». Эмоционально, все-таки не до конца помог самообман, ответил он девушке. «Сам хотел с тобой на эту тему поговорить, разобраться. Хочешь, поклянусь?» Элла помрачнела, поиграла желваками. «Не врешь. Похоже, действительно не знаешь. И явно боишься, так?» «Да». Взгляд ведьмы стал еще более насупившимся. «К ЕГЭ тебе надо, как минимум. Если произошел бесконтрольный выброс силы, то я не знаю. Но тут без серьезного специалиста не разобраться. Насколько мне известно, сила сама по себе в чистом виде очень редкое явление, а уж неуправляемое я о таком даже не слышала. Сам что думаешь?» Пока более-менее адекватный ответ имелся только один, о чем инспектор честно и сообщил. С шефом надо пообщаться, может и прояснить ситуацию. Согласна. Кому, как не ему, в таких вещах разбираться? Да и знает он все про случившееся. Я же рассказала. За окном промелькнул знакомый сетевой магазин. Ага. Если с Ольгой Матвеевной помощь не нужна, тогда тут высади. Автомобиль припарковался у обочины, и Сергей, наскоро попрощавшись и пообещав позвонить, как только что-то прояснится, поспешил домой. Влетев в квартиру, Иванов задорно подмигнул вышедшей навстречу Машке. Не раздеваясь, схватил домашние спортивные штаны с майкой, после чего, малодушно оттягивая неизбежные причитания Кицуны по поводу своего внешнего вида, вкупе с нравоучениями о бережливости и собственной расхлябанности, ужом проскользнул в ванную. Побросав вещи прямо на пол, с наслаждением влез под душ, открыв сразу оба крана. Стоял, зажмурившись, подставляя лицо множеству мелких струек, с напором бьющих из висящей на стене лейки и буквально физически ощущая, как все коллизии сегодняшнего дня смываются в канализацию вместе с грязной водой. Непередаваемое ощущение. Бодрящее, успокаивающее, возвращающее желание жить. В дверь постучали. Эта неугомонная Машка пришла выяснять, чем кормить обожаемого домовладельца и ставить ли чайник. Инспектор ее слов по правде не мог разобрать из-за шума воды, потому без особых затей пользовался своим огромным опытом из прошлого. Не мудрствуя и зная, что именно в этот момент дотошная Кицуна перечисляет всевозможные варианты блюд, которыми она готова порадовать своего Сереженьку, парень просто заорал «да». Домовая вроде бы успокоилась и ушла, а Иванов снова принялся наслаждаться душем. Он никогда не ругался на Машу за такую вот бесцеремонность, прекрасно понимая. Заботится она о нем непутевым и хочет, чтобы он из ванной сразу шел к столу, где все свежее и вкусное, а не курил в ожидании с мокрой головой у окна, стоя на сквозняке, и зарабатывая ангину или еще ОРВИ какое неприятное. Да и что именно ему подадут, Иванова никогда особо не интересовало. Кулинарные таланты домохранительницы вполне могли поспорить с шеф-поварами лучших мишленовских ресторанов. За что не возьмется, все вкусно. Потому и не вникал особо в Машки на меню, полностью доверяя Кицуне в вопросах собственного кормления. Постепенно мысли перетекли на швеца. Как он там? Руку все же оторвали, а это не шутки. Начальник хоть и успокоил, и врать ему смысла не было, однако хотелось убедиться лично. Да и неправильно это. Страдали с Антоном вместе, а теперь к нему даже в больницу не сходишь. Или сходишь. Лежит же он где-то. Попросить шефа надо, чтобы ночью выдернули из этого мира в тот, да сходить проведать. И апельсинов засранцу попытаться протащить, посмотреть на его физиономию и заставить все сожрать исключительно для повышения количества полезных витаминов в организме. Швец хоть и призрак, но разбухать может, значит и подарок проглотит. Никуда не денется. Взяв с полки мыло, инспектор приступил к гигиеническим процедурам и офонарел. Даже мыло выронил. Только сейчас он заметил. По телу словно каток асфальтоукладчик прошелся. На груди, предплечье, животе огромные, радужно застарелые синяки. Извернувшись, не вылезая из ванны, посмотрел в запотевшее зеркало. На лице тоже гематома «будь здоров», от скулы до ключицы. Выглядит старый, недельный, но это не так. Это печать шефа помогла. Вот значит как. Измордовал, получается, его тоуч знатно. Права, Элла, если бы не Карпович, навечно бы у того проклятого коровника вместе с Антоном остались. Надо ведьмочку в ресторан, что ли, сводить в знак благодарности за организацию их спасения. Или колечко купить. Хотя последняя дурь. Напридумывает себе всякого, объясняя потом, что это был души прекрасный порыв, а не приглашение в ЗАГС. Умница, девочка, не поспоришь. Остановившись на ресторане, Иванов повеселел, быстренько закончил плескаться, наскоро вытерся и, натянув треники с майкой, направился на кухню. Даже про будущий Машкин нудеж позабыть успел. И зря. Кицуна, едва завитив блеклые, синюшные пятна на теле Сергея, разразилась такой гневной речью, что и гособвинитель с 10-летним стажем обзавидуется. Инспектор узнал о собственной бестолковости, безрассудности, безмозглости, беспечности, безответственности. Потом разговор плавно перетек на его криворукость. Раздачи дать не может и позволяет всем, кому не попадя, себя избивать. Неумение избегать конфликтных ситуаций заочно досталось и начальству за то, что смеет рисковать таким ценным сотрудником, и Антону, который, по глубокому убеждению домовой, и втравил наивного и безобидного, как новорожденный теленок Иванова, в очередные неприятности. Парень все сносил молча, покаянно уперев взгляд в стол. Ему это было несложно. Раздухарившаяся в праведном гневе Машка не забывала регулярно ему подкладывать на тарелку жареные блинчики с мясом и грибами. Просто нужно потерпеть. Потом домовая перешла на пропавшие навсегда, по ее мнению, вещи. Особенно она жалела пиджак. «Ты в нем такой красивый!» – зудела Кицуна. «Чисто жених, и даже лучше! А денег он стоил, и подумать страшно!» Приходилось еще сильнее всматриваться в тарелку. Он обязательно расскажет ей обо всем, и Машуля непременно поймет и оценит. Но потом, когда буря в ее мятежной душе успокоится. Едва доел, на смартфон пришло сообщение от абонента руководства. Краткое, предельно понятное. 22:00, ресторан «Магнат», третий столик. «О как!» – подивился Иванов. «Шеф в кабак приглашает. Надо пойти». А вслух поинтересовался. «Маш, а у меня костюм есть? Вечером нужен». Ровно за 2 часа до полуночи инспектор стоял у входа в нужное заведение. Тихое, неприметное и баснословно дорогое. Лучшее в городе. Здесь никогда не гуляли свадеб, не гремела музыка, никто не швырялся деньгами в приступе пьяно разнузданного купеческого ухарства. Сюда даже пускали только по предварительной броне столика, делая исключение лишь для мега-богатых завсегдатаев. Этакий полузакрытый клуб, и хозяева такой репутацией очень дорожили. Из продуманной полутьмы холла беззвучно появился крепкий, незапоминающийся мужчина в униформе ресторана и, ни слова не говоря, вопросительно уставился на Иванова. «Третий столик», — негромко, словно пароль, произнес визитер. Мужчина, все так же сохраняя молчание, отодвинулся обратно в сумрак, а вместо него нарисовался элегантный молодой человек в белоснежной рубашке с черной бабочкой на шее. Профессионально окинув Сергея оценивающим взглядом, он негромко, точно боясь испугать царящую здесь тишину, сказал: «Пойдемте, я вас провожу». В этот момент за ним возник еще один сотрудник, такой же неприметный, как и мужчина на входе, и, провожатый небрежным кивком, указав в его сторону, вежливо сообщил: «Гардеробщик». Дальнейшие пояснения не требовались. Переложив смартфон и бумажник в карманы пиджака, Иванов скинул куртку и передал ее ответственному за хранение верхней одежды посетителей. Никаких так привычных по более простым заведениям общепита номерков выдавать никто не стал. Однако инспектор почему-то не сомневался. На выходе ему отдадут именно его куртку, и никуда она отсюда не денется. Потом Иванова провели в довольно длинный коридор с элегантными лампами, дубовыми панелями на стенах и заглушающим шаги мягким ворсистым ковром на полу. Идти было приятно. Во всей отделке чувствовались основательность, продуманность и старина. Понятное дело, ресторан был современным. Однако мастерство дизайнеров напрочь выбрасывало из восприятия критично придирчивое ощущение новодела, создавая взамен торжественную атмосферу музея или родового английского особняка. Когда они пришли к месту, Сергей так и не понял. Столик с сидящим за ним Фролом Карповичем возник перед ним как по волшебству, словно из ниоткуда. А где остальные посетители? Иванов наскоро осмотрелся и заметил другие лампы, скупо и редко освещавшие другие, отделенные невысокими перегородками места для посетителей. Удобно. Теснота не ощущается, на пространстве здесь явно не экономят. К тому же господствовавшие в зале плотные, крадущие время и пространство тени делали его почти бескрайним. Красота. Провожающий бесшумно удалился, оставив инспектора наедине с начальством. «Присаживайся», – пробасил Фрол Карпович, властным движением руки указывая на кресло против себя. «В ногах правды нет». Сергей послушно сел, с удивлением отметив, что со своего места он наблюдает вполне хорошее освещение стола и собеседника. Никакого полумрака или дискомфорта. Направленный свет, значит. Не придерешься, умно придумано. С одной стороны, создается полное ощущение приватности, с другой – нормальная обстановка для делового общения. Перед Ивановым, словно материализовавшись из воздуха, легла увесистая папка тисненной кожи. Не поворачивая головы, тот лишь отмахнулся. «Кофе. Черный. Папка так же беззвучно, как и появилась, исчезла, подтверждая таким малозаметным трюком всю вышколенность и ненавязчивость официантов. Устроившись поудобнее, парень позволил себе рассмотреть начальство получше. Сегодня Фрол Карпович впечатлял. Вместо привычного боярского кафтана – строгий костюм тройка, галстук в узкую полоску, ослепительно белая рубашка. Густая, не по возрасту шевелюра, зачесана назад. Борода лопатой, но подстрижена идеально, волосок к волоску. Усы тоже, непривычно взъерошены, а вполне пристойно приведены в порядок, густо разлетаясь в стороны от рта. Так и не поймешь, то ли экстравагантный бизнесмен перед тобой сидит, то ли преуспевающий архиерей в штатской одежде. Короче говоря, красив и величественен он был шеф сейчас. Одним своим видом трепет внушал. Вот только Серега все эти метаморфозы проигнорировал, сходу буркнув. «Здрасте, я...» Фрол Карпович словоизвержение подчиненного остановил взмахом руки. «Помолчи», — сказал он. «Раз ты не голодный, то посиди в спокойствии, фильму посмотри. А я пока перекушу того-сего». В подтверждение своих слов начальник достал откуда-то сбоку планшет с присоединенными к нему простенькими наушниками, протянул его инспектору. Иванов послушно принял устройство, нацепил акустику и привычно нажал кнопку сверху. Экран загорелся, отобразив явно заранее открытый видеофайл. Пальцем нажал воспроизведение. Дисплей ожил, показывая незнакомую комнату без мебели. Съемка велась явно продуманно, со штатива. Камера у неизвестного оператора не подрагивала, смотрела строго в одну точку. В центре помещения на простом табурете сидел благообразный, с обширной лысиной на голове и короткой с проседью бородкой мужик лет 50. Небольшой, смиренно печальный, весь из себя такой кругленький, как булочник со старой открытки. Пожалуй, сбросен килограмм 30, заимей аскетичную впалость на щеках, и хоть икону мученика с него пиши, не ошибешься. Одежда неизвестного наводила на эти же самые мысли. Вместо привычных штанов и рубахи – длинная почти до пят сорочка, темно-коричневого цвета и очень грубой, клочковатой корявой вязки, неприятная даже на вид. Само по себе вспомнилось и название этого чудного одеяния – волосеница. Специальное рубище из конского волоса для украшения плоти или покаяния. Носилось на голое тело и мешало жить владельцу, судя по конструктивным особенностям, несусветно. Мозг снова подсказал, припомнив когда-то читанную книжку про охоту на ведьм, что таскали такую одежку или повернутые на религии отшельники, или в принудительном порядке напяривали такие недовышиванки, дополнительно обработав святой водой и молитвами на всяких колдунов в день сожжения на костре, чтобы те, значит, перед смертью в очистительном огне ничего отчебучить не смогли и не портили людям шоу. Своего рода смирительная рубашка получается с магическим уклоном. Интересно, работало это или нет? Обуви на мужичке не было. Из-под обтрёпанного края волосиницы торчали грязные в черных пятнах ноги, причем одна из них была немного неестественно вывернута. Кто это такой, догадываться не пришлось. Да и раздавшийся за кадром незнакомый голос вывод подтвердил. «Ты Себастьян Тоуч?» Благообразный человек бойко залопотал на непонятном языке, однако допрашивающий его перебил. «Русским владеешь? Старофламандский сейчас не в почете». «Да, владею. И не только русским. Научился, пока в секторе пребывал», — ответил сидящий, и Сергей сторонне отметил, что голос у него под стать внешности. Мягкий, обволакивающий, с так любимой женщинами хрипотцой. «Хорошо. Дальше говорить будем на этом языке. Если что-то не поймешь, спрашивай. Я объясню», — продолжил неизвестный коллега. «Итак, ты Себастьян Тоуч?» «Да». Дальше изображение чуть дернулось, и инспектор понял, какой-то кусок допроса вырезан. Скорее всего, не относящийся к нему напрямую. Наверняка про побег говорили. «Ладно, пусть его. Спасибо, что хоть это показывают. Ему же прямого хода в апартаменты шефа нет, только по вызову и только во сне. Так что особо права не покачаешь». «Расскажи, как ты додумался создать голема?» Между тем продолжал невидимый голос. Сидящий поначалу съежился, но потом гордо расправил плечи и с вызовом уставился в объектив камеры. Во всяком случае, у Сергея сложилось именно такое впечатление. «Я умный, очень умный. С акцентом, но тем не менее абсолютно правильно выговаривая слова, объявил Тоуч. «Когда я ходил в слугах у чародея, то много видел, слышал и запоминал. В том числе и рецепт создания боевого голема не обошел своим вниманием. Потому воспроизвести его при наличии необходимых ингредиентов для меня сущая мелочь». «Ближе к делу!» Говорящий мужичка явно пугал. Беглец как-то сразу сдулся, сгорбился, обмяк. «Сначала давай, с самого!» Сидящий в центре комнаты даже зажмурился от страха, но говорить продолжил. «После побега я сменил город, расстался с бесами и прятался целый год, дополнительно изучая язык, и каждое мгновение страшась того, что меня найдут. Нигде на одном месте подолгу не оставался, постоянно скрывался даже от призраков и прочей нечисти. Но меня никто не искал или не находили. Тогда я осмелел и летом решился пойти в лес на окраине. Там, знаете ли, по ночам парочки весьма забавные штуки вытворяют». Тут он потер ладони друг об дружку, гаденько и сально при этом хихикая. «Погулял, посмотрел и даже под утро случайно нарвался на вервольфа. Он туда ходил по полнолуниям. Перекидывался в свою нечестивую волчью ипостась и бегал, сломя голову на зайцев охотясь. У них, знаете ли, жизнь к циклу Луны довольно сильно привязана. Тогда мне мыслишка создать себе новое тело и пришла». Иванов поставил видео на паузу и бесцеремонно поинтересовался у шефа, с аппетитом поедающего что-то пахучее и остро ароматное из суповой тарелки. «Фрол Карпович, а правда, что оборотни в полнолуние по лесам бегать любят?» «Да». Отвлекся, нисколько не обидевшись на прерванную трапезу боярин. «Правда. Зуд в них просыпается сильный, звериное наружу прет. Потому, если есть возможность, в волчьем обличье прибывают. Если нет, терпят». Понятливо кивнув головой, инспектор продолжил просмотр. «Я за ним проследил, узнал, где он живет и запомнил. После попробовал его убедить мне помочь». «Как?» «По ночам являлся и нашептывал всякое, пока он спал, будто внутренний голос. Когда вервольф просыпался, ничего не понимая, я замолкал. Потом снова». «Хотел довести до сумасшествия!» С явно слышимой издевкой уточнил допрашивающий. Однако Тоуч разочаровал. «Это невозможно. У волколаков слишком сильное душевное здоровье. Они не болеют, не сходят с ума, на них даже доброе вино и дурман почти не действуют. Потому я решил действовать по-другому. Длинной дорогой пойти к своей цели». «А именно?» «Измотать. Душевно измотать. К моему великому прискорбию ликантропы разумны и не глупы. Но в этом есть и хорошие стороны. Я смог, хоть и пришлось повозиться, внушить Юргену, так его звали, мысль о том, что ему необходимо много работать, чтобы добиться полной независимости в жизни и выйти из тени властного отца. Совсем молодая особь попалась, сущий мальчишка. Во сне с главой рода постоянно спорил, доказывал ему свою независимость, плакал. А днем – забитое неразговорчивое существо. Лишний раз на улицу выйти боялся. Мне его даже жалко немного было. Мой план сработал. Вервольф стал трудиться с раннего утра до поздней ночи, не отдыхая и мечтая стать очень богатым. И это была моя первая победа. Юрген начал уставать». Голос за кадром неожиданно задумчиво, словно по ходу пытался применить только что услышанное каким-то своим планом, осторожно произнес. «Допустим. Что потом?» «Мне нужны были помощники», – просто ответил Тоуч. «И я их нашел в госпитальном доме». «Где?» «Ну, в месте, где больные, я название не помню. В моем времени так называли тех, кто к спорынье приверженность имел или арабскому гашишу». «Наркоманы?» «Да, они. Узрел там двух девиц с Библией и явился им ночью». «Подробнее». «Я же мог на глаза показываться живым, если захочу. И говорить с ними. Вот и воспользовался. Поначалу по церквям ходил, присматривал. После про любителей дурмана вспомнил. Они податливые, как мякиш хлебный, если отказу в зельях не знают. По-прошлому знаю. Я нескольких людей пробовал заставить в себя уверовать, но с девками получилось легче всего. Они прощения искали. Нагрешили за свою короткую жизнь изрядно, вот и хватались за меня, как за соломинку». «Кем назвался?» Сидящий заерзал на табурете. «Ну, вы понимаете...» Из-за камеры мелькнула голубая, вьющаяся, сродни пастушьему хлысту полоса. на какой-то миг обвела ноги Тоуча, и тот истошно тонко заорал. Через 10 секунд неизвестная плеть бесследно растворилась в пространстве, оставив после себя несколько пузырчатых, словно материальных ожогов. А голос продолжал докапываться до истины. «Кем ты назвался? Если не ответишь, ног у тебя до скончания времен не будет!» «А-а-а!» Трясясь, выдавливал из себя плешивый интриган. «Ангелом! Ангелом Себастьяном!» «А чего не апостолом сразу?» Допрашивающий явно развеселился от такого ответа. «Или еще выше не замахнулся?» «Что вы?» Испуганно замахал руками беглец-неудачник. «Святотатство-то какое!» За объективом раздался откровенный хохот, причем, судя по голосам, в помещении находились еще как минимум двое. Кто они, люди или нет, Сергей понять даже не пытался. Отсмеявшись, все тот же голос вкрадчиво спросил. «Неужто в тебе еще богобоязненность осталась? Ты же в аду был, и в ад вернешься!» Сидящий насупился и ничего не ответил, а допрашивающий не стал издеваться дальше, вернувшись к основной нити допроса. «Что с девками? Как поступил?» Тоуч явно обрадовался конструктивному вопросу и уходу от скользкой темы. «У меня две последовательницы были, Инга и Агиля. Глупенькие дурочки, но полезные. Инга уверовала сразу, Агиля немного позже. Преданные мне были, как собачонки. Едва покажусь, ноги лобызали. Из госпиталя ушли по моему велению, жилье отдельное сняли и ждали, когда я им вознестись разрешу». «Куда?» «На небо, конечно». Сидящий выглядел откровенно удивленным. «Должен же я был им что-то такое пообещать, за что и умереть не жалко. Иначе какой я ангел?» «Понятно». На этот раз никто не смеялся. Похоже, присутствующие, как и инспектор, были поражены простотой и изящностью хода мыслей бывшего слуги колдуна. «Дальше говори». «Потом, постепенно, летом, познакомил Вервольфа с Ингой, даже влюбить их в друг дружку смог. Точнее, они так думали. Девка поначалу ерепенилась, но я ее убедил. О предназначении жены рассказал и о том, что я их повенчаю потом, дабы в блуде не жили. Встречаться начали, в трактиры захаживать». «Это нам известно», — бросил с неприязнью голос. «Почему они жили раздельно?» Тоуч пожал плечами. «По отдельности ими легче управлять было. Днем — девками, ночью я Юргену продолжал в уши разные мысли заносить». «Оружие оборотень по твоему наущению купил?» «Конечно. Что за мужчина без оружия? Это несложно было. Просто донес, что это еще шаг к самостоятельности. И все. Дальше он и сам справился». Иванову неожиданно, до ломоты в зубах, захотелось, чтобы сидящий на табурете мужичок стал материальным. Вот прямо здесь и сейчас. И тогда влепить бы ему в рожу за скотство такое. Наотмашь, с оттяжкой. Раз 15. Додумался деятель чужими судьбами свои хотелки решать. Мразь. Мнение неизвестного голоса, похоже, совпадало с инспекторским. На некоторое время установилась тяжелая пауза, однако допрашивающий явно справился с собой и ледяным тоном потребовал. «Дальше». «Да ничего особенного», словно не замечая бушующих вокруг него страстей, продолжил Тоуч. «Когда у девок деньги стали заканчиваться, я через Ингу уговорил Вервольфа снять им загородный домик от людей подальше. Он жадный был, на мои внушения плохо велся, сказывалось естество нечистое. Но сделал. Последовательницы мои туда перебрались, а Юрген через время за ними». «Как добился?» «Дурманом, в смысле наркотиками», — по складам произнес непривычное слово мужичок. «Агиля покупала эти закладки, так они их называли. А Инга поначалу подмешивала Вервольфу в питье. Потом и так вкушали без тайностей. Им нравилось. Я сказал, что можно. Вот только действовал дурман недолго. Юрген быстро в себя приходил. Тогда они ему по очереди корень в штанах ублажали, чтобы не так быстро соображал. Агиля на свальный блуд легко согласилась. Как я понял, для нее это дело привычное и не без приятности». Сергея снова передернуло от отвращения. «А я, пока он в полубеспамятстве пребывал, являлся ему и речи благостные вел. На короткое время это помогало». «Почему на короткое?» «Юноша дураком не был и начал что-то подозревать. Это прояснилось в экономности расходов. Как я ему не намекал, что надо у банкира все накопления забрать, он ни в какую. Да и страсть его к Инге стала слабеть. Скучно с ней было, если честно. Глупа, как камень. На пару месяцев их всего хватило, может, меньше, не считал. В общем, как я ни старался, как девки его не ублажали всякими образами и гадостью этой не кормили, надоело ему. Задор прошел. Вервольф ту загородную жизнь вообще воспринимал больше как приключение молодости. Две на все согласные бабы, свежий воздух, удовольствие. Тогда и пришлось ему путь указывать. Допрашивающий уточнил. «Какой путь?» «Обычный, на небеса. Он же мне только ради крови нужен был. Как-то вечером, пока на Юргена выпитый дурман действовал, Инга ему руку ножом порезала, так рана сразу затянулась, лишь пару капелек вышло. А резануло хорошо, я в этих делах понимаю. Ликантроп этого даже не заметил. Пришлось придумывать, как ингредиент извлечь. И вот одним прекрасным вечером, осенью, он телефона своего хватился. До этого нарочно ни с кем по моему наущению не разговаривал, отдыхал от мира, а тут вдруг пробило его. О работе вспомнил. С девками поругался, меня вообще послал по нехорошей дороге, подхватил оружие и уже совсем было ушел, но я сообразил быстро. Велел Агиле взять кувшин стеклянный, большой, и все закладки, а Инге французским манером его остановить. «Французским это как?» Напомнил голос о своем существовании. Мужичок дробно захихикал. «Ну это, когда девица ртом страсть тешит мужскую. Юрген до этого дела падок был. Вот она и старалась, будто на прощанье. Как сейчас помню, руками ноги ему обхватила, стонет, извивается. У того аж глаза от удовольствия закатились. Тфу!» Чуть не сплюнул прямо в принесенный кофе инспектор. «Извращенец!» А сидящий продолжал разливаться соловьем. Остановить его Инга, конечно, не смогла, но он потом за водой пошел. Всегда после этого дела пил. А там уже и чаша с дурманом ждала. Не глядя махнул, хоть и горькое, говорят. После Агиля за ним увязалась, вроде как проводить хотела. Пока шли, закладки на него действовать стали. Не сильно, но забываться понемногу начал. Тогда моя последовательница ему еще две прямо в рот закинула. Сказала, порошки лечебные. Юргена совсем затрясло. Я рядом был, видел все. Это как раз неподалеку от развалин маленьких домиков для машин. «Гаражей», — поправил допрашивающий. «Да, их самых. В общем, отвела она Вервольфа в сторону от дорожки. Люди ходят нехорошо. Юношу совсем затрясло, ругаться на немецком начал, думал, что с отцом разговаривает. А потом он в гараж забежал. Сам, клянусь!» Иванов ему не поверил. «Уселся на землю, оружие уронил». Снова знакомая плеть обвела ноги плешивого рассказчика. Снова истошный визг. «Ай, не вру! Это она! Я не хотел!» Непонятный хлыст молнией перепрыгнул на горло, сдавил. Мужичок захрипел от удушья, словно живой. Несколько раз инстинктивно пытался схватиться за полосу руками и тут же их отдергивал, обожженные. Глаза беглеца стали закатываться, изо рта потекла слюна. Только после этого удавка, будто нехотя ослабла, позволяя своему пленнику немного прийти в себя. Неизвестный допрашивающий при этом наставительно заметил. «Тут дураков нет, правду говори!» Ответом был частый перхающий кашель, перешедший в слова далеко не сразу. «Я ему явился в тот момент и уговорил прощальную записку написать!» Судорожно выплевывал сидящий. «Потом Агиля ему оружие к лицу приставила и убила!» Голубая лента немедля перекочевала обратно на ногу и стала сжиматься. Туч уже не орал. Он в ужасе, подвывая на одной ноте, смотрел, как хлыстообразное нечто медленно вдавливается в его конечность, явно отрезая такую нужную часть тела. Голос равнодушно заметил. «Сейчас ты лишишься ступни. Без нее даже в аду плохо. И ты знаешь, почему это сейчас происходит». «Да, нет, не надо!» Крик беглеца был настолько силен, что оглушил даже через наушники. «Все расскажу, все!» «Рассказывай!» Умиротворяющий предложил неизвестный. «Я случайно узнал!» Кривясь от боли, начал мужичок. «Что могу в людей вселяться, если они меня пустят, освободив разум? Вот тогда я воспользовался этим умением, когда Юрген не соображал ничего. И записку написал его рукой, и в рот выстрелил. Убил, в общем. Безжалостно подхватил допрашивающий. «Каким образом ты это делал?» Лицо Тоуча исказилось в яростной гримасе, пальцы затряслись от великой злобы. Он, похоже, на какое-то мгновение даже про хлыст забыл. «В первый раз тяжело, не сразу получилось». Неожиданно изменившимся, жестким голосом заговорил он. «На девках учился, потом проще. Главное, чтобы не препятствовали. И в Юргена также влез. Он как-то мне разрешил, пока с Ингой забавлялся. Ох и сладко это с живой бабой. Да и с мужиком ничего, если в девке оказаться. Любил я это дело. И да, догадались вы правильно. Я Вервольфа из жизни спровадил». Взгляд беглеца, казалось, прожигает насквозь. «А почему он жить должен? Нечисть. Я в аду, а он жизни радуется, веселится. Да в мое время с ними иначе как через костёр не разговаривали». «С тобой тоже», — осадил раскричавшегося плешивого голос. «Напомнить, как ты умер». Последние слова подействовали на бывшего колдовского слугу холодным душем. Он снова поник, растратив в приступе ненависти весь свой запал. «Помню. Каждый день вспоминаю». «Вот и молодец». Стопа у Тоуча отвалилась. Как, Сергей не понял. Беглец, похоже, тоже. Видимо, пока в остервенении орал, совсем о боли не думал. Или ему ее специально блокировали, чтобы не окостенел от увиденного, не закрылся. Допрашивающие явно понимали, что делают. Эффект от такой жуткой кары получился именно нужный. Беглец-неудачник, белее лысиной, тупо уставился на теперь уже не принадлежавшую ему часть ноги и беззвучно шевелил губами, осознавая увиденное. Вроде как молился даже, но это не точно. Слов Иванов разобрать не смог. Скорее, по характерному речитативу в бубнении допрашиваемого заподозрил. Голос, как и иные присутствующие в комнате, молчал для пущего психологического эффекта. Сидящий, часто моргая, несмело, осторожно ощупал культю. После поднял глаза на объектив. «Как же мне теперь?» «Как хочешь. Тебя предупреждали. Говори честно. Сам виноват. Пока ты боли не чувствуешь...» Серегины подозрения по поводу блокировки ощущений подтвердились. «Но если еще раз скажешь неправду, она вернется. Потом посмотрим. Ври дальше». Непонятный хлыст, напоследок, чуть щелкнув по пастушье, в очередной раз исчез. Плешивый, зажав нервной рукой собственную бороду, глухо сказал. «Я понял науку, не надо больше. Кровь Агиля собрала и держала потом в холодном белом ящике». «Холодильник», — в очередной раз догадался инспектор. «Что Инга делала?» «В доме осталась. Она слабее, а Агиля ничего, смелая, даже в тюрьме сидела. Ее простой кровью не испугать. Хотите верьте, хотите нет, но это почти случайно вышло. Мне Вервольф живым ценнее был. Убили бы, конечно, потом, но только когда бы колдуна нашли. Пришлось действовать по ситуации. Я его права не имел упускать. Другого выродка у меня на примете не имелось». Голос удивился. «Ну так и убил бы потом, по мере необходимости, так сказать». Тоуч криво усмехнулся. «Убить ликантропа? Да это такие живучие твари, что если хоть немножечко промажешь, порвет. Нет!» — оскалился он. «Так надежнее. Кровь даже тухлая долго храниться может. Да и без нее можно обойтись, только голем слабее получится. Юрген так, под руку подвернулся как полезный, но не обязательный ингредиент. Хороший экземпляр был. Да если хотите знать, он даже с выбитыми мозгами умирать не хотел. Восстановиться пытался. А в последний момент и вовсе осмысленно смотрел». «Наблюдал?» «Да, наблюдал. С удовольствием. Всегда мечтал посмотреть, как эти твари подыхают». Тычок пальца поставил плеер на паузу. Увиденное нужно было обдумать. Положив планшет на стол и сняв наушники, Сергей сказал заинтересованно смотрящему на него шефу. «Покурить схожу. Кино больно длинное и переживательное». Фрол Карпович понятливо кивнул головой. «Сходи, подыми». Беззвучно появившийся официант едва завидел у Иванова в руке пачку сигарет, провел его в специальную комнату с мягкими бархатными креслами и пепельницей на декоративном ореховом столике. Остальной обстановкой инспектор интересоваться не стал, погрузившись в свои мысли. Упав в кресло и с наслаждением закурив, он принялся обдумывать просмотренный кусок допроса. Вот, значит, как получается. Мысли текли неспешно, но уверенно. Тоуч, черт плешивый, конечно, врет по-прежнему. Но в мелочах, о главном побоится, недаром без стопы остался. Все врут, инстинктивно себя выгораживают. Получается, нашел он двух дурех, в религию ударившихся, потом закружил парня этими самыми девками и мнимой взрослостью. Оборотень-то, по сути, пацан был сопливый. А тут две женщины сразу, интим по щелчку пальцев, наркота, чат и угар. Сам бы, наверное, не устоял в его-то годы. И с телефоном тоже понятно. Забил на кураже Юрген на весь мир. Жил-то тихоней, девушки наверняка только во снах давали. Или проституток вызывал от безысходности. А оно ведь хочется, чтобы не за деньги, а по-настоящему молодость почувствовать. Вот и загулял. Но случился у Тоуча прокол. Не получилось парня на химию подсадить. Врожденная регенерация спасла. Потому и надоел Юргену этот хоровод. Задумываться стал, выводы делать. Когда хромой урод во власенице понял, что вот-вот свалит, в расход пустил, вселившись. Значит, это уже убийство, а не самострел. И самое паскудное, оборотень-то, по сути, и не слишком нужен был. Плешивец его так, про запас хотел держать, до того, как кого-нибудь владеющего силой обработает. Не повезло мальчонке, ни за что умер. Ладно, пойдем дальше посмотрим, в каком месте этот ангелочек самозваный нас стох и переиграл. Затушив сигарету, Иванов вернулся в зал. Боярин уже расправился с горячим и теперь изволил наслаждаться великолепным увесистым стейком. «Фрол Карпович!» Усаживаясь на свое место, поинтересовался инспектор. «А призрак в человека вселиться может?» Шеф с удовольствием доживал очередной кусочек, промокнул губы салфеткой и ответил. «Вполне, только ему позволить надо. Это примерно как с бесами. Вспомни. Они вселяются без разрешения в отребье всякое, из-за того, что души у носителей гнилые, в ненужности пребывающие». «Ага, помню». «Ну а в данном случае душа, как бы это сказать, двигается в сторонку, повинуясь воле хозяина. Душа и разум ведь одно целое при жизни. Добрый разум, добрая душа. Ни одна пакость в нее без человеческого ведома не пролезет. Плохая, подлая, ровно ворота нараспашку. Ходи, кому надобно. Потому при желании ты можешь сосудом стать для чего-то». Тут он покрутил вилкой в воздухе, подбирая правильное определение. «Разного. Но опасно это. Вселившийся может и не уйти никогда. Помнишь, когда вы со швецом голову отрезанную носили, освобождать от застрявшей в ней нечисти?» «Да». «Ее тогда посмертное проклятие в ней закупорило. А как бес туда попал, понимаешь?» «Алкашкой покойная была». «Правильно. Он душу ее слабую, дометующуюся, на задний план отодвинул, а разум в пьяном угаре не препятствовал. Это уж потом, во время мучительства, она проснулась. И чем закончилось?» Вопрос остался без ответа, а в голове Иванова одна за другой проносились мысли о том, какая странная тварь по своей сути человек. Вот все у него есть. Ум, здоровье, технологии. Казалось бы, живи да радуйся. Но нет. Постоянно новые пограничные состояния в собственной психике он ищет. Причем сам, добровольно. Кто-то бухает до беспамятства, кто-то химией закидывается в три горла, кому-то без адреналина или боли ближнего жизнь не мила. И почти всегда эти поиски новых форм самовосприятия приводят к страданиям как самого любителя острых ощущений, так и его родни. А самое страшное – меры в этих делах почти никто не знает. Это как выпить мимоходом 50 грамм в баре после работы. Заходишь туда именно с такими непритязательными мыслями, а заканчиваешь в сопли. И с утра, терпя головную боль и помойку во рту, мучительно ищешь себе оправдания вместо того, чтобы честно признаться. «Ладно», — одернул Сергей сам себя. «Тоже мне великий моралист нашелся. Куришь, пьешь, на баб заглядываешься. Так что не умничай. А мудрые мысли, они всех посещают. Тут главное перетерпеть философские выводы и сделать вид, что изменишься к лучшему. Возвысишься, так сказать, над толпой. Со следующего понедельника и начнешь». Улыбнувшись самоподколке, инспектор нацепил наушники, взял планшет в руки и нажал воспроизведение. Сидящий ждал. Чего? Непонятно. Однако об этом вопила вся его напряженная поза, вцепившиеся в собственные колени руки, побелевшая лысина. Похоже, еще одна склейка. Интересно, о чем Тоуч еще проболтался? Спросить у шефа? Глупо, не ответит. Наверняка он сам этот фильм и монтировал, дозируя информацию в рамках дозволенного. Пусть его. Посмотрим, что дальше было. «Продолжай», — повелительно велел голос. «Переходи к смерти своей последовательницы». Этот вопрос явно взбудоражил беглеца. «О!» — округлил глаза он. «Это интересно получилось. Роковое совпадение. Но я начну немножко раньше, чтобы недопонимания не возникло. Так вот, крови с Вервольфа много получилось, и я попробовал с ее помощью оживить заранее подготовленный образец голема. Насколько мне известно, силы в ней в избытке. Тварь ведь колдовская. Почему не попытаться?» «Зачем?» «Что зачем?» Не понял беглец-неудачник. «Зачем тебе все это понадобилось? Прятался ты себе тихо и спокойно, и прятался б дальше. Не понимаю я твои мотивы». «Просто все. Я не умею быть ни мертвым, ни настоящим. Кому-то, может, и хорошо, а я не могу. Ни тепла почувствовать, ни самого себя потрогать. А тут такой вариант. Да и не навсегда мне этот истукан нужен был. Так, года на 2-3 от силы, после чего он все одно разрушится, кто бы что ни говорил. Из камня, да, долго прослужит, но он как кастрюля в поварне громыхать станет и только ходить и сможет. Неудобная вещь, ей разве что чернь на рынках развлекать. Мой лучше. Из земли с глиной, на крови особенной, гибкий, быстрый, почти как человек. Не беда, что развалится, службу бы он сослужил добрую. К тому же, имея плоть, можно многого добиться в этом мире». «Понятно», — прервал голос ответ сидящего, который плавно стал переходить в перемалывание одного и того же. «Почему в первый раз ничего с заготовкой не получилось?» «Не хватило колдовства», — честно признался Тоуч. «Я хоть и сомневался изначально, но очень уж попробовать хотелось. Да и ингредиент я не весь использовал, только меньшую часть. В общем, прошло несколько дней от смерти Юргена. Девки тихо сидели в доме, а я продолжал искать колдуна или ведьму для достижения своей цели. И тут, как я уже упоминал, случился подарок судьбы. Как-то ночью под утро на улице вспыхнул фонарь. Там хитрый такой стоит, загорается только если человек идет или собака крупная. Ненадолго вспыхнул, но я пошел посмотреть. Мне ведь сон не нужен, а просто болтаться по ночам давно надоело. Вот и сидел, в окошко посматривая отскоки. Вышел. Смотрю, человек стоит, молодой, озирается, а на руке у него печать тайной инквизиции горит». «Какой еще инквизиции?» С неподдельным интересом снова перебил его неизвестный. «Такая, стража особенная, с нечистью борется. Я пока в своем секторе наказаний среди нечестивых чернокнижников пребывал, много про них наслушался. Испугался страшно, спрятался. А человек почему-то не к дому пошел, а обратно по улице, тайно. Даже шаг имел тихий, будто волчий. Поспешил следом, но так, не близко. Я же невидимый, стены для меня не преграда. Легко скрываться. Да и нужно же было понимать, куда он приведет и к кому, чего ждать. Мне почему-то в те минуты измена мерещилась. Шел и гадал, кто из девок моих меня продал. Когда человек из инквизиции до машины дошел, его девушка встретила. Не чета моим. Хоть и худенькая, но все при ней. Прямо вот...» «Не про твою честь», — оборвал размечтавшегося, даже несмотря на недавнюю травму Тоуча допрашивающий. «По делу говори». «Так я говорю», — с готовностью подхватил тот. «Беседовать он с ней задушевно стал. О всяком. Оказалась ведьма эта. Про бабку свою старую рассказывала, умом скорбенькую. Меня и озарило. Поглядеть надо на ту старуху. Вдруг чего и получится. Все ведьмы, которых я находил ранее, до неприличия здоровыми оказывались и вредными. Старых не попадалось. Решил действовать на удачу. Она меня любит. Точнее, любила. Удача. И тогда я чуть не попался. Спасло то, что в кустах сидел». «Это как?» «Как только второй из инквизиции появился, они между собой языками трепать стали и Юргена упомянули. Я тогда все понял. Точно за мной пришли. До этого надеялся, обойдется. И сразу, не дожидаясь, со всех ног». Тут он печально взглянул на свою культю. «Обратно побежал. Разбудил девок. Велел Агиле собрать все деньги, взять кувшин с кровью и убегать по тропинке, а Инге без промедления заготовку разбить. Они перепугались, но дело сделали. Затем Инги приказал повеситься. Зачем? Так я же в том доме долго находился. Учуяли бы мои эманации, точно знаю. А смерть, она все глушит. В девушку тоже вселялся? Сидящий неуютно покрутил головой, словно ожидал поддержки. Голубая плеть обвела целую ногу. Да, иначе бы не успел. Ну ты мразь! С чувством произнес новый, ранее неслышанный голос за кадром, в котором Иванов с удивлением признал бас начальства. Значит, и он там был. «Тетраграмматон, твоих рук дело?» «Ага. Я от прежнего хозяина о таком слышал, а в этом тернете он быстро нашелся. Классная штука этот тернет. Мне нравился. Ну и нарисовала Агиля на всякий случай. Несложно, бумажка да чернила». «Прояснили. Что дальше?» «Убежал. Обратно. К машине. Там они как раз трепаться закончили и собрались к моему дому идти». Тут он захихикал, радуясь собственной ловкости и удачливости. «А девки уезжать велели. Я еле успел к ней сзади на сиденье незаметно забраться». Серега до крови закусил губу. Получается, пока они с Антоном там, на дачах, вводили Эллу в курс дознания, этот выпердыш успел и подслушать, и следы подчистить, и план действий придумать. «Обидно, как лохов развел». Поднял глаза на шефа. Тот смотрел на него с ехицей, словно мысли читал. А Тоуч продолжал сыпать словами. «После нашел я бабку. И снова удача, своих еле узнает. Я несколько дней рядом с ней крутился, слушал, как она со своими умершими родственниками, с друзьями старинными болтает, будто с живыми, запоминал». «Погоди», — вмешался прежний голос. «Куда твоя помощница убежала?» «Агиля? Она умница, лишних вопросов не задавала, во всем слушалась. Очень мечтала прощения выслужить и в семью вернуться. Но не просто так, а чтобы по-настоящему. Отец ее, как я понял, да и мать, к вину приверженность имеют нездоровую. Пришлось ей избавление и от этой напасти пообещать. Мне-то что, жалко?» Хлыст сжался чуть сильнее. Беглец испуганно ойкнул, затараторив еще быстрее. «Она каждый день в полдень у вокзала появлялась, меня дожидаясь. Я ей велел на глаза людям не попадаться, жить скрытно, скромно. Потом в соседнюю провинцию уехала, потом вернулась. Нигде по два раза на ночь не оставалась. А я тем временем бабку слушал и говорить понемногу с ней начал, братом представлялся. Он умер давно, еще молодым, но она верила и радовалась. Затем показываться начал в темноте, для убедительности». Инспектор понял, что его бесит в монологе Тоуча – черствость. Ему искренне было никого не жаль. Ни Юргена, ни Ингу, ни Ольгу Матвеевну. Идеальный эгоист и законченный урод. «Хитер!» – пробасил невидимый в объективе Фрол Карпович. «Да!» – немало не смущаясь, согласился беглец. «И этим горжусь!» «Потом о талантах порассуждаешь, как старушку выкрал!» «Просто! Я ей велел про меня внучке не говорить ничего. Пугал, что она ее за сумасшедшую посчитает. Заодно приказал Агиле найти тихое место, где нам никто помешать не сможет при обряде, от города подальше. Она и нашла коровник старый. Сказала, в молодости в тех местах бывала, у родни. Туда и отвезли». «Подробнее». «Внучка к колдуне каждый день прибегала. То продукты принесет, то еду сделает. Но по вечерам в основном. Потому я, когда убедился, что старая ведьма мне верит, велел ей ехать с женщиной, якобы навстречу со мной. Она и согласилась. Утром пришла Агиля, старухин...» Он запнулся. «Смартфон незаметно выложила в доме. Взяла у бабки деньги и на заранее нанятой машине поехали». «Почему утром, а не ночью?» «Колдунья хоть умом и слабая, но не до конца. Боялся, что заподозрить меня может. Да и до вечера нам бы времени за глаза хватило. Моя помощница к тому времени новый образец уже сделала. Специально на место ездила осмотреться». «Хм». «Дальше вы знаете. Приехали. Я, не показываясь, попросил меня раненого полечить. Сказал, будто бы только что упал и о кирпич головой ударился. Старуха поначалу не поверила. Хоть и плохо видела, а сообразила, не человек у нее под рукой. Пришлось стонать и убеждать. Только она согласилась, как Агиля сказала, что двое подъехали и сюда идут. А я уже и встать не могу из голема, обряд идет. Снова перепугался. Но успели. Когда поднялся, сам посмотрел. Вижу, инквизиторы. Пришлось навстречу идти». «Зачем? Почему не убежал?» — уточнил голос. «Куда? В поле? На коротких ножках? Едва на них став? Глупо! Да и не убежать от инквизиторов, они и на расстоянии приложить силы вполне способны, как зайца стрелой охотничий. Так, кстати, и случилось. Был там один. Лицо тупое оплавил так, что я и пошевелиться не мог. Проще было бы попробовать их порешить хотя бы на время, а уж потом убегать. Им ведь, как мне рассказывали, требовалось собственными руками с метками меня достать. А в новом теле я почти неуязвим был. Вот и рискнул подпустить поближе, и почти получилось. Но не вышло. И из голема вырваться тоже не вышло. Подействовала кровь волколачья. Срастила меня с телом». Тут он всхлипнул, провел рукавом по глазам. «Прав оказался мой хозяин в своих расчетах». На тупое лицо Иванов нисколько не обиделся. Ему было попросту плевать на мнение Тоуча. «Трансформировать тело в клинок сам догадался?» «Конечно. Это несложно. Оно же как мягкая глина в моем понимании. Мог бы и третью руку отрастить, точнее, создать при нужде. Но на это какое-то время потребовалось бы, а у меня его не имелось, к сожалению». Голос задумчиво хмыкнул. «Интересно, интересно. Потом подробнее расскажешь. А Геля где?» «Не знаю», — спокойно ответил плешивец. «Действительно не знаю. Выходил из коровника, там оставалось. А потом...» Его взгляд чуть сместился в сторону. «Когда вы мне руку к голове приложили, и я здесь оказался, тем более сказать не могу. Сбежала, наверное». В этот момент ползунок видеоплеера уперся в правую стенку дисплея, и воспроизведение остановилось. Сергей неспешно снял наушники, аккуратно обернул их вокруг планшета, положил устройство на стол. Задумался. «Умён, Тоуч, умён. Не наврал. И ловко как. Сам ведь пальцем никого тронуть не может, а в мозги гадил, будь здоров. Вокруг нас ходило мы ни сном, ни духом. Как тот суслик из фильма. А он есть. Надо будет с Антоном серьезно на эту тему поговорить. Слишком просто, оказывается, из невидимости пакостить. Пусть методику борьбы с такими Тоучами разрабатывает, морда призрачная. Как раз по его профилю». Испытав внутренний подъем от того, что инстинктивно считает швеца по-прежнему своим другом, Серега улыбнулся. После почесал в затылке и внимательно уставился на шефа. «Есть вопросы?» Отодвигая в сторону тарелку с остатками стейка, спокойно поинтересовался тот. «Полно», — честно ответил подчиненный. «Самый первый, как там Тоха,